Глава 24. Диана. На мгновение выдохнув, я напряглась в тот же миг, ведь в голову пришла пугающая мысль о том, что это может быть не Эдриан, но поздно. «Догадалась», — усмехнулся некромант, поняв все по одному моему испуганному виду. «Да, это однозначно был он, но это не важно». «Но это не важно, ты уже здесь», — добавил он, — и больше не стал ничего мне объяснять. В отличие от Клаудии, болтать он не любил. Это я поняла еще в прошлый раз. Стоило бы сразу бежать, но время было потеряно. Да и вряд ли я бы смогла далеко уйти. На стороне Вайрса была магия. Пугающая, темная, которую он выпустил в тот же миг, окружив меня черным рваным туманом. Я попятилась, да только некромант умело загнал меня в угол. «Где Эдриан? Что вы с ним сделали?» «Они с главным дознавателем сейчас пытаются пробраться в мою лабораторию. Но у них плохо получается», — усмехнулся мужчина, наконец показывая свой настоящий облик. «Маскировки теперь не было смысла. А мы пока с тобой попытаемся вернуть Диану, правда ведь?» Направляясь ко мне, с улыбкой поинтересовался он, заставив меня судорожно сглотнуть. «Гадство! Где эти гоблины, когда они так нужны? А его величество? Почему творится такой беспредел на территории дворца? Из чего это Миэль вообще оставил без присмотра Клаудию, которая выманила меня сюда с помощью какой-то неизвестной магии? Все сегодня словно против меня. У тебя ничего не получится. Диана хорошо подготовилась», — выпалила я, пытаясь оттянуть время. Но некромант не был дураком. Совершенно. Он лишь усмехнулся мне в ответ и взмахнул рукой. Черные сгустки, до этого достигающие мне до колен, взметнулись вверх, мгновенно опутывая и обездвиживая мое тело. В ужасе я попыталась дернуться и закричать, но не могла издать ни звука, словно онемела на время, кидая панический взгляд на Ганса. На мое счастье, птица сообразила заранее взлететь с моего плеча и теперь скрывалась в ветвях деревьев. Но стоило мне взглянуть на нее, как Ганс мысленно передал мне, что полетит за помощью. «Потяни время как угодно», — добавил он, а я только моргнула, соглашаясь с ним. Вот только как в такой ситуации тянуть время? Я была без понятия. Что я вообще могла без магии? И отсутствие охранников на территории невероятно раздражало, что я пообещала себе обязательно все высказать королю, если выживу. А некромант в это время не стал чего-то выжидать, а приступил к уже знакомому мне ритуалу. Прямо там, где я стояла, под моими ногами его теневые магические сгустки принимали вид символом, отпечатываясь прямо на земле. Да, в этот раз он не так хорошо был подготовлен к нашей встрече, но даже то, что действовал решительно и без промедления, пугало. Я, конечно, пыталась дергаться, мычать и как-то мешать некроманту, но ощутимого результата мои действия не приносили. Гадство. А все Миэль. Кто совсем недавно обещал, что на шаг от Клаудии не отойдет? Ну и где он сейчас? Что за дурость? Я просто не находила никаких приличных слов относительно происходящего. Меня тут убить пытаются, а рядом никого. До ужаса странно и абсурдно. Настолько, что я не могла допустить мысли о том, что все это сделано специально, как и в случае со свиданием с Клаудией. Нет, такая вероятность могла быть, да только я не позволяла себе надеяться на это. Надо было что-то и самой делать. Жаль, что кольцо больше не работало, хотя я крутанула его на пальце пару раз. Диана тоже не появлялась перед моим испуганным взглядом. А Рыжик? Рыжик остался в комнате, возможно, даже не представляя, что происходит. Одна надежда была на Ганса, который улетел уже давно, но что-то не спешил возвращаться. Я только могла что следить за тем, как некромант с каждым словом приближает меня к смерти, обреченно наблюдая, как на земле отпечатывается очередная черта или символ. А после, наконец, все вспыхивает и начинается новая мука. Ужасная, болезненная и безжалостная. И рядом никого, кто мог бы помочь или подарить хоть капельку надежды. Лишь жесткий взгляд темноглазого мужчины напротив, с нетерпением ожидающий, когда моя душа оставит это тело и вернет законную хозяйку. И я чувствовала этот момент уже близко, совсем близко. Но когда я уже начала терять сознание, раздался странный шум, и к нам выбежала толпа зеленых гоблинов. Можно было бы обрадоваться и прокричать «Аллилуйя!», да только ни сил, ни возможности не было. Впрочем, как оказалось, спасители из них были так себе. Вместо того, чтобы помочь, эти тупоголовые рухнули, как подкошенные, заставив некроманта рассмеяться. Не понимая, что происходит, я из последних сил попыталась дернуться, но лишь причинила себе еще большую боль. Увидев это, некромант вдруг расщедрился на пояснение, поймав мой жалобный взгляд. «Защита, Диана! Не думал же ты, что я не позабочусь о таком. Теперь эти идиоты стали моими источниками энергии, что очень удачно, учитывая, что этот ритуал отнимает много сил», — обрадовал меня мужчина. Хотелось застонать, но получилось лишь мысленно. И то лишь из-за новой порции дикой боли, которая пронзила мое тело. Этот всплеск был настолько сильным, что, кажется, я на мгновение увидела перед глазами интерьер своей небольшой квартирки на земле, что еще больше озадачило, ведь, по словам Миели, я должна была просто умереть, а не вернуться обратно в свое тело. Сейчас же словно были предпосылки именно к моему возвращению. Вот только мгновение исчезло так же, как и появилось. И я снова увидела перед собой довольного Вайрса, с неким безумием во взгляде, смотрящего на меня. «Еще немного. Давай же. Хватит сопротивляться, Диана. Я все равно до тебя доберусь». С угрозой в голосе воскликнул он, однозначно обращаясь вовсе не ко мне, а к той, что всеми силами пыталась удержаться в моем мире и не дать мне погибнуть. Не знаю, что именно делала Диана, но она сопротивлялась. Как и я, конечно, хоть и не так успешно. «Она не придет. Ты ничего не добьешься», — через силу пролепетала я, но вместо удовлетворения от знатно перекосившегося лица темноглазого мужчины я снова на пару мгновений отключилась. Сквозь мутную пелену я пыталась понять, где я, но обстановка выглядела расплывчато. И так продолжалось некоторое время, пока я вдруг не ощутила, как внутри что-то оборвалось. Это принесло такую боль, что тьма полностью заволокла меня в тот же миг. Но прежде чем покинуть тело Дианы Арнст, я неожиданно услышала голос Эдриана. Он звал меня. Вот только я была уже не в силах ответить. Некромант добился своего, а оборотень не успел. Не знаю, по плану ли шла моя поимка некромантом, или Эдриан на самом деле оказался в ловушке Вайрса вместе с Миелем, но они оба отступились, совершили ошибку, оставив Клаудию без надзора, а меня без охраны. И теперь? Теперь я пребывала в темноте, с сожалением осознавая, что умерла. Так глупо, доверчиво, по-идиотски, находясь по ту сторону жизни, реальности и чувств. Минуту, две, три, пока вдруг снова не ощутила свое тело. В этот миг я тут же распахнула глаза, понимая, что вовсе не умерла, а лежу ничком на кровати, уткнувшись лицом прямо в подушку, знакомую, цветастую, которую я покупала прямо перед своим попаданием в другой мир. Резко вскочив, я испуганным взглядом огляделась, осознавая, что дома, на земле. В этот момент внутри что-то оборвалось, в который раз за день. Я не умерла и даже смогла вернуться в свой мир. Да только почему-то от осознания этого было очень горько. Настолько, что сердце дало о себе знать, словно кольнув болью. Болью сожаления и неверия в то, что все закончилось именно так. Бессмысленно. А может, и не было ничего? Вдруг мне все просто приснилось. Эдриан. Клаудия. Не знаю, почему именно сегодня, но она решила вдруг сдать Вайрса. Да, заявила Миэлю, что в курсе, где он прячется, и даже предложила показать. Не стоило соглашаться. Мы с Миэлем вроде бы заподозрили что-то не то, но не сразу поняли, что не так. а когда поняли, было уже поздно. Каким-то образом Клаудия смогла добыть артефакт, создающий двойников. Она легко смогла обмануть нас, оставив себя во дворце, а с нами отправив свою копию. Она заставила нас оставить Диану без присмотра, и те охранники, которые были вынуждены следить за ней, тоже оказались ненадежной защитой. Варс удачно провернул план, убрав всех на своем пути, на пути к Диане. Когда все это вскрылось благодаря прилетевшему за помощью Гансу, и мы поняли, что нас обманули, мы, конечно, в тот же миг поспешили на помощь к Диане, да только опоздали. Вар стоял около ритуального круга, а внутри него находилась без сознания Диана. Увидев ее, я вдруг ощутил, как внутри что-то надломилось. Я не знал, жива ли она и невредима. И осознание этого вмиг довело меня до безумия. Волк сам взял контроль, кидаясь спасать свою истинную пару, просто сметая со своего пути радостного некроманта, который совершенно не ожидал от меня такого. Он был дико удивлен тому, что волк смог сжать зубы на его хрупкой шее, и лишь прихрипел что-то невразумительное о каком-то щите, который я вовсе не заметил. «Эдриан!» — раздался сзади странный голос от Миэля, который, кажется, тоже находился в шоке от моего нападения. Но я словно не соображал, что делал, отдав контроль высшему Альфе, сорвавшемуся в безумие. Я не мог объяснить свои действия, но и не препятствовал им, потому что внутри ритуального круга, казалось, совершенно в бездыханном состоянии находится моя Диана. Откинув тело Варса, я снова перекинулся в человека, бросаясь к Диане, и, пытаясь нащупать пульс или почувствовать ее дыхание, на мое счастье, оно присутствовало, но очень слабое. Не раздумывая, я взял девушку на руки, унося подальше отсюда и не слыша то, что хочет донести до меня Миэль. Я оставил остальное на него, ощущая лишь бешено бьющееся в тревоге сердце в моей груди и осознавая, что чудом не потерял ее. Чудом. «Эдриан!» Где-то при входе во дворец встретился мне его величество. Что произошло? «Варс!» Он проник на дворовую территорию. Хриплым голосом только и смог ответить я, ловя напоследок недоуменный взгляд эльфы, который, кажется, был совершенно не в курсе происходящего. И это злило. Да, винить его величество было не в чем, ведь Клаудио выбрало утро, когда его и не было во дворце. Он был на ежегодном совете с правителями соседних королевств. Но гадство, все словно было против Дианы сегодня. «Я отправлю к вам лекаря», — успел только проинформировать меня его величество, прежде чем я практически пронесся мимо него, направляясь в комнаты девушки. И очень надеюсь, что лекарь не задержится. Неизвестно, что успел сделать с ней Варс и какие последствия у его действий. Но прибежавший лекарь обнадежил, сообщив, что с Дианой все в порядке. Ей лишь нужен отдых и крепкий сон, что немного успокоило меня и дало время, чтобы прийти в чувство. Я все еще ощущал нервное напряжение в связи с возникшей ситуацией. Девушку оставлять одну больше не решился, поэтому весь остаток дня и почти полночи находился рядом, не давая себе даже на секунду сомкнуть глаза. Пару раз заглядывал Миэль, делясь последними новостями. Но я особо и не вникал, понимая, что сейчас не в состоянии сосредоточиться на чем-то еще помимо состояния своей истины. Поэтому лишь кивком отвечал дракону, особо с ним не разговаривая. К утру девушка все же пришла в себя, открывая глаза и заставляя меня мгновение подорваться со своего места. «Диана!» — навис я над девушкой, которая, сонно моргая, пыталась до конца проснуться. А когда, наконец, она сосредоточила свой взгляд на мне, то вдруг изменилась в лице, что очень напугало меня. «Диана, я сейчас позову лекаря». Поняв все по-своему, пообещал я ей, отстраняясь, но она в мгновение схватила меня за руку, останавливая. «Ваша светлость, не стоит, лекарь тут не поможет». Недоуменно посмотрев на нее, я хотел было поинтересоваться, в чем тогда дело, когда волк внутри вдруг жалобно завыл, заставив меня похолодеть. Что-то было не так, но мозг пока не подкидывал разумных объяснений. Точнее, он не успел, ведь Диана опередила. «Мне очень жаль, но я не ваша истинная», — прошептала она, смотря на меня с диким сожалением и добавляя дрожащими губами. «Ваша пара? Ее больше нет».